Григорий Спиридонович Петров. Дары Артабана. В дни Ирода царя, когда в убогой пещере близ Вифлеема родился Спаситель мира Иисус, в восточных странах на небе вдруг загорелась громадная, невиданная ранее звезда. Звезда сияла ярким, блестящим светом и медленно, но постоянно двигалась в одну сторону, туда, где находилась еврейская земля. Звездочеты, или, как их называли у них на родине, маги, волхвы, обратили внимание на новое светило. По их мнению, это было знаменье Божье, что где-то родился давно предсказанный в еврейских книгах великий царь, царь правды, избавитель людей от зла, учитель новой праведной жизни. Некоторые из них, особенно толковавшие о Божьей правде на земле и скорбевшие, что в людях так сильно беззаконие, решили идти искать рожденного царя, чтобы поклониться и послужить ему. Где его найдут, наверное, не знали. Может быть, придется ехать долго, а дороги были в ту пору опасные. Так они и решили. Сначала в определенное время собраться всем в условном месте, а затем общим караваном направиться по указанию звезды на поиски рожденного великого царя. Вместе с другими волхвами собрался на поклонение и великий персидский мудрец Артабан. Он продал все свои имения, богатый дом в столице, и на вырученные деньги купил 3 драгоценных камня — сапфир, рубин и жемчужину. Громадной цены стоили эти камни. Целое сокровище было заплачено за них, зато и красота их была на редкость. Один сиял, как частица голубого неба в новую звездную ночь. Другой горел ярче пурпурной зари при восходе солнца. Третий белизною превосходил снежную вершину горы. Все это вместе с сердцем, полным самой горячей, беззаветной любви, Артабан думал сложить у ног рожденного царя истины и добра. Собрал в своем бывшем доме Артабан последний раз близких друзей, простился с ними и отправился в путь. До места сборища всем надо было ехать несколько дней, но Артабан не боялся опоздать. Конь под ним был борзый и крепкий, время он высчитал точно и каждый день исправно проезжал необходимый конец. В последние сутки ему оставалось несколько десятков верст, и он хотел ехать всю ночь, чтобы засветло прибыть к назначенному месту. Верный конь бодро ступал под ним. Ночной ветерок навевал прохладу. Над головой, в бесконечной дали небосклона, как яркая лампада пред престолом Бога, сияла новая звезда. «Вот он, знак Божий», — говорил себе Артабан, не сводя глаз со звезды. «Великий царь идет к нам с неба, и я скоро, Господи, увижу тебя». «Быстрее, мой друг, прибавь шагу», — подбадривал он своего коня, ласково трепля по гриве. И конь наддавал ходу, громко и часто стучали его копыта по дороге среди пальмового леса. Мрак начал редеть. Кое-где слышалось чириканье просыпающихся птиц, чуялась близость наступающего утра.